Системная ошибка. Я был, конечно, в шоке, что так давно нравлюсь ему, но было приятно слышать, что я кому-то не безразличен. После холодного равнодушия Влада, а также после уехавшего от меня за границу Миши, было очень лестно слышать, что есть парень, который хочет меня, грезит мною. Его слова звучали где-то у меня на уровне подсознания. Он меня хотел, я ему снился, он мечтал обо мне. Он встал и снял с себя рубашку, попросил меня повернуться к нему спиной и опереться на спинку дивана. Я был не против. Я хотел получить разрядку. Для меня это был всего лишь секс, по которому я успел истосковаться. Во мне вырубились начисто все моральные установки, мне просто хотелось, чтобы этот симпатичный парень вошел в меня. Особенно возбуждала мысль о том, что это однозначно первый и последний раз. Больше я не позволю Валерке воспользоваться мною. А потом можно всегда сослаться на то, что я был пьян. Но он нежно проводит рукой по моему бедру, стягивая с меня брюки и скользнув за края резинки плавок. Затем он также резко спускает мое нижнее белье. По моему телу пробегают мурашки, и я вздрагиваю. Валерка резким движением вставляет в меня палец и удивляется. «Ты такой узкий? Я думал, что у геев там дупло?» — смеюсь я. «Прости, но когда долго нет секса, там все зарастает. Я не вчера родился, и с девушками у меня уже много раз был анальный секс», — шепчет Валерка. «Я знаю, что делать. Могу это взять?» Он показывает мне крем, который я использую для рук. Пожимаю плечами, смазку я давно уже выкинул, а новую не покупал за ненадобностью. Жирный крем тоже сойдет. Он стягивает с себя все, а я оглядываюсь через плечо и пытаюсь взглянуть на его член, но он уже приближается ко мне, смазывает мой анус. Секунда, и он проникает в меня. Я вскрикиваю от неожиданности. Валерка замирает на миг, а потом начинает совершать фрикции. Резкие, точные, даже немного грубые и агрессивные. Словно он завоевывает меня, словно он охотник, а я добыча. Его рука больно сжимает мое плечо, и я еле-еле из себя выдавливаю. «Не останавливайся!» «Что ты сказал?» — с трудом переспрашивает он, усиливая свои движения. «Не останавливайся!» «Мне дико больно!» Но вместе с этим его член внутри меня заставляет мое тело трепетать. Твердая плоть упирается в простату, унося меня на небеса. Беру его за руку и направляю ее к своему члену. Он сжимает его крепко, и я расслабляюсь еще больше в ожидании звездочек и молний. Я задыхаюсь, не в силах терпеть это, и как раз в этот момент парень вынимает свой член и кончает мне на спину с громким стоном. Его рука все еще лежит на моем члене, и я мягко ее отталкиваю. От секса в целом я испытываю в каком-то роде разочарование. Он был быстрым, он был шаблонным, и я не смог попасть в ту самую яму, в которую попадал во время секса с Мишей. Оно и понятно. Валерка делал это с парнем в первый раз и определенно не понимал, как и что делать. Все-таки мужское тело отличается от женского, и ему следовало это уяснить. «Ты как?» — он с беспокойством смотрит на меня. «Попа не болит?» «Честно говоря, я не понял, почему ты не кончил. Я сделал что-то не так?» «Неважно», — качаю головой я. В душе зияет огромная дыра. Последствия нашего с ним секса. На кой черт я согласился на это? «Алик, я сейчас могу еще раз, или давай подрачу тебе?» «Не надо, Валер, правда. Завтра куча работы, я устал. Давай я тебя провожу». Проводив расстроенного друга, я сажусь на диван и спрашиваю себя. «Зачем? Для чего я поддался искушению? Да еще и с другом. Мне ведь даже не понравилось. Черт, планка теперь у меня слишком высока после Миши. Я начинаю плакать неожиданно даже для самого себя. Я не понимаю, почему я плачу, но плачу. В этот день во мне словно что-то сломалось. Дело было не в неопытности Валерки и даже не в том, что он грубо трахал меня. Я всегда любил жесткий секс. Проблема оказывается гораздо глубже, чем я предполагал. Мое тело не особо отзывается на секс с кем-то, кто не находит отклика в моей душе. Так противно и жутко на душе. Как я теперь буду общаться с Валеркой после того, что мы сделали? Это было так опрометчиво. Думаю, пока не буду ездить к друзьям, чтобы случайно не столкнуться с моим горе-любовником. Сон не идет, решаю выйти и прогуляться. Выйдя, я бреду в парк в нескольких кварталах от нашего дома. Надо немного успокоиться, все обдумать. В парке хорошо. Тишина расслабляет меня и мой воспаленный разум, а отсутствие людей служит приятным завершением напряженного дня. Я все еще не представляю, что делать с тем, что мы переспали с другом. Мне не верится в это, решительно не верится. Удастся ли замять это? Просто сделать вид, что ничего не было, и дальше дружить. Продолжать это безумие с ним я точно не собираюсь. Я не замечаю, как углубляюсь в парк. И не успеваю отреагировать, когда меня кто-то хватает сзади крепко и грубо. Бутылка пива падает на асфальт и разбивается. Запах пива тут же доходит до моего обоняния. «Закричишь! Убью!» — хрипит неприятный голос в ухо, и в мою спину что-то утыкается. «У меня есть нож! Предупреждаю!» Только теперь страх доходит до всех моих нервных окончаний. Я мелко дрожу. Много раз слышал об изнасилованиях и убийствах в темное время суток. Но, черт побери, это ведь центральный парк. И вообще, я всегда думал, что молния не будет стрелять дважды в одно и то же место. Я ведь уже в этой жизни пережил насилие. Не могу поверить, что на меня напали в парке в самом приличном районе, где часто патрулирует полиция. Этот недочеловек ведет меня подальше в кусты. Бросает на землю. Я в сумерках плохо различаю его лицо, но, судя по всему, это явно не интеллигентный и не особо чистый мужчина. Он садится на меня всем своим весом и торопливо расстегивает ширинку на штанах. Я весь сжимаюсь. Я уже заранее сдаюсь, так как в парке никого нет, и я не думаю, что меня кто-то услышит. К тому же у него нож. Железный аргумент против моих «спасите». Человек принимается лихорадочно мастурбировать. Я зажмуриваюсь, не желая видеть этот сморщенный член. Меня чуть не выворачивает наизнанку от ужаса и отвращения. Меня словно парализует. Воспоминания уносят меня в тот самый день, когда Илья и его друзья жестко избили меня и изнасиловали. Возможно, если бы не этот случай, я бы сейчас не был таким покорным, и попытался оттолкнуть насильника и свалить, но страх играет с моим телом злую шутку. Я чувствую себя беспомощным. Мужчина грубо сдергивает с меня джинсы и раздвигает ноги. До меня доходит, что сейчас будут иметь второй раз за день. Причем безо всякого удовольствия с моей стороны. Я издаю стон полнейшего бессилия. «Заткнись, педик!» — шипит он, пытаясь войти в меня. Но я совершенно зажат и напряжен, поэтому удается ему это с трудом. Я вскрикиваю, когда он причиняет мне боль, а мужчина бьет меня по лицу. Мир на секунду прекращает для меня всякое движение. Потом цепкие шершавые руки хватают меня за шею да так сильно, что практически сразу я начинаю задыхаться. Снова мушки перед глазами. Фрикция. «Не надо. Прошу». Сложно это выговорить. Но мне удается выдавить из себя. Человек застывает на миг, а затем сильнее надавливает на мою шею и принимается меня трахать. Я издаю странный вой, падая, наконец, в спасительную мглу, и мне уже все равно, что сейчас наверняка я умираю. Мне нечего уже терять, и передо мной возникают долгожданные звездочки, молнии, северное сияние. После настигает пустота. Долгая, очень долгая.